У меня нет слов, если честно. В этот момент в квартире открылся портал, из которого вышла старейшая Кицели. Второй был прямо шарашен, первая не более чем в глубокой задумчивости и едва заметной обеспокоенности. «Слова будут излишни», — обратилась она ко мне, на что я кивнул. Я не радовался, не скорбел, просто осознавал совершение малого добра, ценой большого зла. «Процесс необратим, именно так, тогда, не смею более отнимать у вас время». Кажется, у старейшей появился новый кандидат на роль верховного мага. Уж больно часто я их вижу в последнее время вместе с Кицелием. Но это нормально, быть может, он и вовсе является лучшим вариантом для всех нас на данный момент. Полностью обученный маг, которого нужно лишь подтянуть по верхах мастерства самой старейшей и добавить некоторые модернизации души и огромный пласт знаний от меня. Так у них появится маг огромной личной силы, специализирующийся вообще на всем. Местные маги покинули нас так же быстро, как и прибыли. С Гермионой я еще посидел, обсудил более подробно произошедшее, после мы отправились заниматься своими делами. Когда же завершился рабочий день, я закрыл пиццерию и накинул на здание чары отвлечения внимания. Сотрудницам своим я внушил оставаться в своих квартирах и не искать на начало вечера неприятностей на улицах, которые уже сегодня могут стать очень неспокойными. Сам же, обладая информацией, добытой из ранее убитых мразей, что угробили дочь Джеффри, начал методично зачищать все точки наркооборота в радиусе 5 километров от моего заведения. Еще с вечера, ночью и до самого утра, на уши были поставлены все близлежащие районы и все патрули полицейских, которые только могли прибыть на места взрывов и выстрелов. Если верить сводкам новостей, за ночь органами правоохранительного порядка было обнаружено 5 лабораторий, 3 точки хранения и распространения наркотических веществ в крупном размере, и одной точке приписали значение в особо крупном размере. На камерах показывали, что в доме нашли больше 20 килограмм кокаина. Убитыми оказались 95 человек, хотя какие они люди. А ведь это только по моему району и некоторым соседним. Попутно, не останавливаясь, судя по ощущениям, все телеканалы как один наяривали на тему, мол, кто таков, как ему удалось провернуть подобное. 1001 религиозный подтекст случившегося, а наркотики-то реально перестали работать. Изредка вставляли сводки по очередным разборкам какой-нибудь банды или героического превозмогания доблестной полиции, спецслужб, чуть ли не лично президента в обнаружении, мать их, сотен ячеек наркооборота по всей стране. Десятки политиков и бизнесменов успешно обменивали свои должности и накопления на уютные камеры в тюрьмах. Данные волнения продолжались 2 недели и утихать не собирались. Если у кого-то было желание, то он мог посмотреть такие же новости, вот буквально один в один, из другой страны и на другом языке, ну или с субтитрами. Но это такое, ожидаемое. Больше всего меня удивила новость, по происшествию 2 дней от проведения ритуала, правительство страны приказало притащить в какие-то там лаборатории все сорта наркотиков, какие только могли достать, и приказали ученым разобраться в проблеме. Проблемой они считали полную неработоспособность того, что должно работать. И судя по скорости получения результатов, замотивированные расстрелом ученые дали простой и лаконичный ответ. Мы ничего не понимаем, но на некоторых подопытных животных, у которых впоследствии обнаружились такие-то заболевания, некоторые наркотические вещества подействовали как обезболивающие. В общем, если не учитывать досадный момент, это вот цепляние за старые устои, когда наркотики приносили, не в казну, но в карман власть имущих много денег, в целом, планета действительно очищалась. Особенно сильно это отражалось на странах-пустышках, в таковых, много факторов повлияло на стабильное уничтожение и появление нормального уровня жизни хотя бы у большинства населения. Горная местность, минимальное количество плодородной земли, да и то мы ее засадим не тем, чем надо, а на прибыль оружия приобретем, чтобы бизнес защищать и продвигать дальше. Тыщенка уродов поживут себе в роскоши, из пары десятков миллионов, это нормально, было, до недавнего времени. Мастер, вот так ко мне теперь обращается Кицели, и ведь не хочет по-другому, зараза такая, слишком уж сильно его впечатлила моя последняя выходка. Ну, чисто с технической стороны, он прав, мастером зваться я заслужил, особенно после ознакомления с его доказательной базой. В качестве примера привел ритуал забвения, как наиболее близкий аналог, если не единственный с мировым уровнем влияния. Кицели накидывал условия использования одно за другим, и тут же добавлял моменты, Когда эти условия перестанут действовать, а потом начнется полный пиздец, без преувеличения, то ли дело я, вроде бы и не избавился навсегда от наркотиков, но сделал даже лучше, ими только в медицинских целях воспользоваться и можно. Так что да, технически я мастер, а практически мне и обращения мистер Поттер хватает с головой, и тебе не хворать, как успехи в освоении новых знаний, оценивать только вам. 92 заклинания использую без вербальной составляющей, 4 без концентратора. Полностью ознакомился с рунными языками и правилами работы с ними, то есть на минимальном уровне ритуалистика мною изучена. Резерв, к сожалению, оставляет желать лучшего, на данный момент его значение находится на уровне 15 тысяч МЕ. Очень хорошо, прогресс значительный за столь короткий срок. Думаю, через 2-3 месяца начнем усиливать твою душу. Смотаюсь на пару деньков в параллельную вселенную, наберу там крестражей для этого дела. Еще через пару лет подберем тебе долгоживущее существо и отправишься забирать его силу. Это радостные новости, и я очень благодарен вам за подобную помощь. Пустое, ради будущего планеты все-таки стараемся. Где, к слову, старейшая, обычно она меня встречает. Ее задержали обстоятельства, не самые радостные. Если коротко, то сейчас она принимает у себя двух представителей расы Драшнах, это если верить их словам. Они крайне странная и воинственная раса, странная в том плане, что рассылает по разным мирам своих воинов, где они ищут сильнейшего или около того, представителя того мира и сражаются с ним за будущее. Если Драшнах побеждает, то он возвращается домой, а через некоторое время на орбите покинутого мира оказывается вражеский флот с не самыми добрыми намерениями. В случае же победы, Драшнах признают силу оппонента и покидают планету. О, великая магия, сколько же дебилов обитает на просторах Вселенной, а как они вообще на это место наткнулись? Просканировали планету, нашли точку наибольшего скопления энергии и просто приземлились на своем корабле прямо посреди внутреннего двора. Они сами так сказали. Угу, значит, они у нас как бы благородные воины с каким-то там кодексом, но только до момента твоего поражения. После они беспределить начинают, причем с размахом. Дай угадаю, старейшая хочет, чтобы я быстренько разобрался с досадной неприятностью, и мы все дружно вернемся к старой скучной жизни. Именно так. Покой нам только снится. Погнали. Пока шли на разборку к гостям, прокручивал в голове некоторые моменты. Например, а почему я, а не он едет в Египет, так удачно, согласно графика, установленного еще 2 месяца назад, между прочим, попадаю на прием с таким вот оригинальными гостями. И тамада у них хороший, и конкурсы интересные, вон за победу над женихом в Mortal Kombat, можно аж целую планету спасти. А старейшей в принципе ничего говорить не нужно, я близ нее недолго, но хватило времени понять, что всеми ее действиями управляет скука, но с некоторыми условностями. Она человек высокой морали, поэтому от попытки к попытке устроить нечто эдакое, ее бесоебит все сильнее. Она не может, как я, просто взять и вычеркнуть из бытия мира даже одну жизнь, даже самую бесполезную, хотя порой именно столько и нужно заплатить за веселье. Плюс, постоянное разгребание последствий от каждой выходки, тоже молочиво радостного. Зато сейчас, и пусть это только предположение, в ее голове зародилась икра идей, которая принесет ей своеобразное моральное удовлетворение. Есть мир, который надо спасти, есть она как ответственная, но что-то так лень подобным заниматься. Так скинем же эту проблему на меня, я же ебанутый, не только планету спасу, так еще и возможных захватчиков в долговую яму загоню. Ну, как пример, такое тоже может быть. Хотя, судя по довольному взгляду старейшей, когда я зашел, это не может, это походу так и есть. Эх, да и черт с ней, ее уже ничего не исправит, а новое тело только усугубит ситуацию. В общем, меня представили, Драшнах представились. Их, к слову, было 2, с знакомой внешностью, да иронично знакомый. На представителя мужского пола мне было вообще насрать, зато представительница женского очень привлекала к себе внимание, хоть я и не подавал виду. Вот, чтобы было максимально понятно, очень хумнизированного дракона из хентай-манги если видели, то вот это про наш случай. И она не лоля, а скорее наоборот, женщина в самом соку. С правилами проведения сражения мы также ознакомились. Ничего ограничивающего для меня там не нашлось. Личную силу использовать или мастерство какого-нибудь оружия. Тортон, а именно так звали того, с кем я буду дуэлиться, продемонстрировал мне меч, наподобие катаны, ну и хрен с ним. Выглядел Тортон как я в промежуточной форме человека и дракона, только все, что отвечало за драконью часть, было каким-то грубым, несуразным и некрасивым. Внушительными эти же части тела тоже сложно назвать, ну бледновато он выглядит. Ах да, чуть не забыл, разговаривали они с нами посредством портативного переводчика, что нормально, я бы даже сказал великолепно. Просто смотришь марвеловские фильмы, и складывается такое впечатление, что все возможные расы той вселенной или даже другой, имеют свой родной язык, но английский у них в головы лично творцом впихнут. Пусть ты даже второстепенного героя никогда не встретишь, но английский, сука, знать должен. Итак, переходим к самой битве. Старейшая, понимая, что мне захочется сдерживаться, не переставая улыбаться, переместила нас в зеркальное измерение, где я реальности не нанесу никакого вреда и как бы невзначай, скостовала вокруг себя, Кицилия и женщины Драшнаах сферический барьер, а геометрических фигур там, да символов, мягко говоря, немало. Да блин, это же мне, так намекают на то, что нужно разойтись на полную. Хорошо, пусть так, сказать, что я не оставил ни одного шанса на победу этому тортику, вообще ничего не сказать, только нам дали отмашку, мол, начинайте. Я мгновенно возвел вокруг противника призматический барьер, не мощный, это не требуется. Сам же переместил верхнюю одежду, кроме штанов, и обувь в пространственный карман и начал принимать форму дракона. После того раза с принудительной драконизацией, я даже не задумывался об процессе превращения, ну есть он, собственно, больше знать и не нужно. А надо было, поскольку сейчас превращение ощущалось как-то по-другому, более просто, более естественно, а еще оно происходило быстрее. Что ж, в целом, ничего неожиданного, так теперь будет каждый раз, пока я не доведу себя до состояния, когда смогу превратиться в большого дракона. Но вернемся к нашему несчастному Драшнаах. Вначале он судорожно тыкал мечом о стены барьера, что нормально, но стоило ему увидеть вместо человека, белоснежного дракона, как тут же успокоился, но не перестал охреневать. Но ровно до тех пор, пока в его сторону не устремился плотный белого поток огня, ровно в его рост, из которого так подозрительно вырывались редкие молнии. Успел еще перед смертью что-то там сказать на своем языке, плевать вообще. Снесло барьер, Драшнаах испепелило в ноль, уничтожило все здания на линии огня, часть стены храма и серьезно оплавило огромный участок горы. После чего, не возвращая себе человеческую форму, я медленно зашагал к такой же охреневшей женщине Драшнаах. Старейшая, все еще не переставая улыбаться, деактивировала барьер. Все данные собрала, я знаю, что она меня сейчас понимает, переводчик она не отключала. Ответа правда, так и не получил. Видимо, впечатлилась она слишком сильно. Ты мусор, мусор. И знаешь, что я скажу тебе, мой дорогой мусор. Мне максимально насрать на традиции вашей ущербной расы. Я таким, как вы, геноциды устраивал. Возвращайся на свою планету, и, пожалуйста, молись, чтобы не случилось так, чтобы я к вам наведался. Забейся там в самый дальний и темный угол, который найдешь, и молись. Как Драшнаах свалила с планеты и в каком состоянии меня не интересовало, помощь оказана, на этом все. Может быть, если их вид не проповедовал такой дебилизм, который чуть ранее произошел, я бы с ними даже сотрудничать начал. Ведь если судить по той женщине, с внешностью у них все очень хорошо. Да я там даже за своего могу сойти, если частично превращусь. Но нет, судьба распорядилась так, как распорядилась. И завоевывать себе их центральный мир я не собираюсь, как и становиться у руля власти и меня устои, делать мне как будто нечего, да и времени на это попросту нет. В помещение входил под цепким взглядом уже успевший успокоиться старейший, то есть на нее больше не нужно смотреть с лимоном, как говорится. Улыбка теперь не издевательская, а обычная, повседневная. Об возможных последствиях и сюрпризах от проигравших Драшнаах она меня предупредила. Полный штиль, все хорошо, все тип-топ, значит, о них можно забыть, что не может не радовать. Единственное, что меня расстраивало, новые расчеты. Да, в голове все как-то по-другому выглядело, касаемо того самого дня. Ну вы знаете, по мановению легкой руки то появилось, причем полностью функционирующее, и вот это тоже появилось, ну и вот этому тоже место быть. На деле же, каждые мои 2-3 шага реализации плана обходится мне в 1,5 года реального времени, а еще самую малость пошатнувшийся рассудок. Благо, все поправимо, по крайней мере до этого времени было так. Еще меня радует то, что, Единожды разобравшись с созданием основы под что-то, второй раз над этим страдать более не придется. Будет лишь меняться форма и некоторое наполнение. В этот раз моей целью как раз и было создание основы для будущих доспехов моих воинов, а именно, обычная броня Астартес, терминаторская, дредноуты, если хватит терпения замахнусь на имперского рыцаря. Ах да, это же соответствующее вооружение нужно будет допилить под ту или иную махину, но это уже не так страшно, некоторые наработки присутствуют. И полетели деньки-денечки, быстро и неумолимо. Целей всех удалось достичь, даже немного перевыполнить план, начав оформлять наработки для наполнения для будущих машин смерти. Самое же смешное заключалось в том, что все эти наработки не более чем прихоть, способ более громко заявить о себе, не более чем понты. Ведь если остановиться исключительно на личном развитии, то вероятность того, что при замесе с Читаури я получу хотя бы небольшое ранение, вообще в минус уйдет. Про возможность меня серьезно ранить или убить, так вообще местные хваленые защитники земли могут забыть, а Лаки с его болванчиками и подавно. Тот, кто в будущем возможно уже не станет человеком-пауком, прибыл к Кадии к полудню, в сопровождении тети, само собой. Отказывать ему встрече я не стал, наоборот, пригласил их к себе в квартиру. Вы уж простите Питера, он ну никак не хотел успокаиваться, все порывался добраться к вам, хотел что-то спросить. И извините, что тратим ваше время в выходной. Ничего страшного, на самом деле я ждал его намного раньше, и тема, которая его интересует, мне тоже известна. Правда, что же это такое тогда, Питер? Мия слегка с укором посмотрела на племянника, в большей же мере с переживанием, что неудивительно, ведь она действительно искренне заботится о нем. Питер немного переволновался, но все же задал волнующий его вопрос. «Вы правда, Малал?» Мия сначала не поняла, о чем таком спросил ее племянник, но в новостях и в интернете это имя до сих пор было на слуху, и как бы ты этого не хотел, все равно услышишь его, как и оставшуюся часть истории. Если и так, не страшно стоять предо мной, осознавая, кем я являюсь на самом деле, о чем вы говорите, не пугайте нас, пожалуйста. Реакция Мии нормальная, но я не обращаю на нее внимания. Поднимаю правую руку и превращаю ее в драконью по локоть. Я всего лишь тот, кто подарил вашему племяннику занимательный шахматный набор и самую малость очистил этот мир от одного из губительных пороков. Не бойтесь, я хоть и не являюсь добрым божеством, к злым, кто бы что ни вкладывал в это понятие, меня тоже нельзя причислять. Нетрудно догадаться, какая реакция последовала как от мальца, так и от его тети. Мелкий воодушевленно и радостно рассматривал мою руку, а женщина медленно и осторожно пятилась назад, не забывая тащить за собой племянника. Только вот, покинуть просто так мое жилище им не дано. Упершись в невидимую стену, Мей сильно запаниковала и дабы не доводить ее до срыва, вернул руке человеческий вид. «Вам ничего не угрожает, поверьте. Причинение вреда беззащитной женщине и ребенку не делает мне никакой чести. Никому не делает. Присаживайтесь, в течение нескольких минут мы решим проблему с неразглашением моей личности, и вы спокойно вернетесь домой. В вашей жизни ничего не поменяется, даю слово». Пересиливала себя только Мей, долго, но было бы еще дольше, если бы не Питер. И лишь умастившись на краешек дивана, она задала закономерный вопрос: «Что вы будете делать?» В белом сиянии над моей ладонью появились два листа бумаги и пишущее перо. Стоило листам попасть на столик, перо сорвалось с места и начало выводить один и тот же текст договора на каждом экземпляре, разнились лишь имена. «Это магический договор, согласно которого вы можете как угодно использовать в повседневной жизни информацию о Малале, то есть мне, но лишь ту, которую вы узнали от знакомых, телевидения, интернета или любого другого информационного простора. Что угодно, как угодно, но магия будет блокировать любую вашу попытку передачи данных о моей личности, как угодно и кому угодно, ровно до того момента, когда я сам не решу представить себя миру. Прошу, трансфигурирую из воздуха две иглы и протягиваю их моим гостям. Вы шутите, нам, что, придется подписывать кровью? Это условность для тех, кто не оперирует никакой из всевозможных энергий, коими перенасыщена мультивселенная. И, как бы это банально ни звучало, в их телах течет кровь. Допустим, а что произойдет, если мы все-таки захотим рассказать о вас? Договор не даст, он просто будет продолжать раз за разом заставлять вас замолчать. Но даже если каким-нибудь образом тайна моей личности станет достоянием общества, Ну, все будет зависеть от самого общества, точнее, от правящей верхушки этого общества. Они у вас слишком шумные и нервные, а я, в большинстве случаев, наоборот, тишину люблю. Подписывайте, просто капните кровью на указанное место на бумаге. Если вам претит боль, то могу обезболить место укола. Долго возиться с ними не было смысла, точнее смей. Питер как раз-таки был только рад привнести в свою жизнь частичку сверхъестественного, виденного ранее только в комиксах. Мей же я помог немного ментально, заодно добавил парочку закладок для подстраховки. После проводил их до такси и вернулся к себе в квартиру. Дебил ли я, после такого прокола, несомненно. Повезло ли мне, что Питер мариновал свои подозрения только в себе и не поделился ими с лучшим другом Нидом, несомненно. Переживаю ли я об угрозе раскрытия, несомненно нет. Как будто в этом мире люди лучше, понятливее, человечнее, в конце концов. Нет, стандартной лавиной все пойдет по стандартному сценарию. Уверен, еще в том, что те, кто обязан меня поблагодарить за недавнюю мою помощь, ведь эти личности столько лет клялись народу об искоренении наркотиков, даже и не подумают меня поблагодарить. Все как у людей, нау. Примечание к части. Внезапно, правда, дорогой ценой обошлась эта глава, запредельной, я бы даже сказал, это были очень долгие 2 года. Ну, почти 2 года для реального мира и 28 лет для моих посиделок в комнатушке с ускоренным ходом времени при помощи камня бесконечности, зелененького такого. Порой было весело, но зачастую все скатывалось к очередным нудным расчетам, а также не менее нудной работе по постройке этого и вот этого. Были и другие рабочие моменты, например, утихомиривание тех или иных идиотов, желающих прикарманить или закрыть мой бизнес. Причем, решалась эта проблема довольно быстро, при помощи магии. Она же помогала мне и в другом, не менее важном деле, усилении сестры. Я очень даже мог себе позволить завалиться в один из параллельных миров, где жила моя копия, точнее, просто обычного Поттера, и издевательски прикарманить себе немного крестражи. И получалось, когда как, по ситуации, иногда крестражи принадлежали исключительно тому, а иногда и старому мудаку. Брал, в общем, все. Ну и дошло у нас до такого состояния у Гермионы, что было уже самую малость стыдно продолжать прокачиваться таким методом, а именно поглощением чужих крестражей. Хотя иногда он и выхлопа в увеличении личного резерва не давали, а раскачивали другие оболочки души, что приводило к незначительному усилению некоторых особенностей. Скажем так, если брать именно Гермиону, то у нее немного прокачалась интуиция и эмпатия, вот прям совсем немного. Тем не менее, подтянув общую мощность сестры до 250 тысяч МЕ, я потащил ее в мир, где сам обрел плоть и магическую мощь дракона. Портал открылся так же, как и другие до него, хотя, признаться, подозревал, что Титания, не без помощи мужа, заблокировала пространственные пути в тот мир. По крайней мере для меня, ведь по их логике этот мир мне уже и не нужен. Оказалось, что это не так, и мы преспокойно переместились в мой уже потрепанный временем дом. Узнали мы это, поднявшись из запыленного и подвала, попав в такие же запыленные комнаты, в некоторых местах еще и подгнившие. «Так это здесь ты жил», я думала. «Да, от мага такой силы ожидаешь совершенно иного, касаемо жилища, во всех смыслах. Но тогда я был моложе, а еще гораздо слабее тебя нынешний, даже слабее тебя после поглощения первого крестража. Но это были хорошие времена, буквально 1001 повод становиться сильнее и развиваться. А еще я был рад, просто потому что это мой дом. Хорошо, каковы наши дальнейшие действия? Для начала, узнаем какой сейчас год. Нужно выбраться за границы действия Фиделиуса и немного прогуляться. Первый попавший путник даст нам требуемую информацию. Мягко говоря, все выглядело иначе, непривычно. Это первое, о чем я подумал. Просто, я привык видеть здания и быт конца 20 и начала 21 века, здесь же все было узнаваемым, но, как уже упомянул, очень непривычным, футуристичным. Здесь как будто лет 40 с моего отбытия прошло, идеально ровные, да безобразия просто, дороги с такой же идеальной разметкой, аналогичные бордюры и тротуары, фонарные столбы, некоторые из них обладали дополнительным обвесом, заменяющим светофор, а заменяющим, потому что не было привычного уклада с цветовой гаммой в 3 кружочка, а полноценные голограммы с большими текстовыми и цифровыми значениями. Изменения коснулись и зданий, большинство как под копирку, отличия в большей мере касались лишь маленьких земельных участков рядом, засаженных цветами, кустами и деревьями. Транспортное средство я заметил пока лишь одно. Автомобиль стоял возле одного из домов и выглядел как влажная мечта сотрудника отдела дизайна любого из автомобильных концернов, который дрочит на футуризм. Колеса присутствовали, значит, полноценно заставить летать транспортники еще не научились. Или у меня просто недостаточно информации. А еще, я понимаю, что это всего лишь деревня, людей здесь по определению много не будет, даже с учетом того, что в моих воспоминаниях домом здесь было больше, но, чтобы вообще никого не наблюдалось, как минимум странно. Благо, меня это не сильно волнует, а еще наглости у меня теперь всяко больше, нежели раньше, так что мы просто подошли к первому дому с припаркованным транспортом, после чего я открыл двери дома магией. Прозвучал странный звук, помесь писка и шипения, но я не придал этому значения. Жителя сего дома мы нашли в спальне, на кровати. Мужчина, лет 30, лежал там в одних трусах, от него уже пованивало немытым телом, и он то и дело улыбался похабной улыбкой. Причиной его поведения был, как я могу понять, шлем виртуальной реальности, надетый на голову, провода от которого тянулись к большому системному блоку на полу. Гарри, что он делает? Скорее всего, пребывает в стране грез. Об этой технологии я расскажу тебе позже, она потрясающая, спору нет, но и опасно. Можно стать таким, как он. Внимание! Обнаружены неавторизированные пользователи рядом с владельцем аккаунта 00888726233314242. Полиция уже направляется к вам. Активировано принудительное завершение сеанса. Весело, а как мы сразу зашли, сигнализации не судьба было сработать. Что какого? Непритязательного вида мужик стащил с головы шлем и уставился на нас. Слушать его недовольство не было никакого желания, так что я его парализовал и воспользовался памятью владельца аккаунта какого-то там номера. Какой нынче год, знают ли обычные люди о магии, уровень технологического развития мира, условности бытия физического лица в данном временном промежутке. Итак, с последнего момента моего здесь пребывания, прошло без малого 50 лет, и сейчас человечество добивает 2045 год, осень только началась. А маги, как ни странно, учитывая невероятное количество камер, которыми напичкали чуть ли не каждый угол страны, простые люди до сих пор ничего не знают. Технологический уровень развития все еще оставляет желать лучшего, даже несмотря на то, что многое для меня станет действительно чем-то сродни волшебства. Но, сука, некогда умерев в 2027 году, попасть в 2045 и узнать, что все, чего смогла достичь Nvidia, это увеличить размер своих видеокарт. Опять, сука, пиздец. Эх, ладно, все это не важно. Что же касается непосредственно каждого человека отдельно, то жить теперь нужно посредством помощи специального чипа-идентификатора, на который завязано вообще все, что только имеет смысл для вас. Чип имплантируют под кожу, но на этом все. Воспользоваться им можно только посредством специального терминала у себя дома, либо же в любом другом общественном заведении. Никакого доступа в сети голограмм, проецируемых на сетчатку глаз. Это просто информационный носитель повышенной важности. Еще узнал, почему сигнализация не сработала сразу. Не было взлома, дверь пусть и открылась без чипа-идентификатора, но система никакого физического или информационного урона не зафиксировала. А вот уже внутри начались выебоны, скажем так. Система начала прогонять наши голоса через базу данных ранее посещавших этот дом, и получилось так, что нас нигде нет. Мы тут лишние, и ждать от нас можно всего, особенно плохого хозяину дома, вот и вызвала полицию. Правда, зачем система вывела хозяина из виртуального мира в реальность, не совсем понятно. Гарри, что нам делать? Все, что требовалось, я узнал. Отправляемся в заповедник, нас здесь больше ничего не держит. В большой город наведаемся позже, после того, как заполучим дракона. Предполагал, что открыть портал в свертку пространства, где и находится заповедник, не получится, но ничего подобного, открылся только в путь. Этим действием как раз-таки и удалось удивить местных магов, что ухаживали, сторожили и резали драконов на ингредиенты, а также небольшую группу посетителей, прибывших сюда на экскурсию. Доброго всем времени суток, усиливаю голос магии, Гарри Поттер, мальчик, который выжил, так меня когда-то называли. С тех времен много воды утекло, я стал сильнее и прямолинейнее. Поэтому, попрошу один раз и даже культурно, желаю приобрести одного взрослого дракона, цена не имеет значения. К кому мне обратиться, дабы решить мою проблему? Помогать мне, увы, никто не спешил. Экскурсовод оперативно начал оттягивать группу разновозрастных посетителей к выходу, подальше от меня, а сами же сотрудники заповедника, один через трое доставали палочки и направляли их на нас с сестрой. «Я поражаюсь вашей тупости. Прямым текстом же сказал, что хочу купить, обменять на деньги дракона. Так нет, воевать зачем-то собрались. И это при том, что здесь один хрен драконов на убой разводит. Что ж, пусть будет, по-вашему. Я уже давно не убивал, просто так. Снести оборону не составило никакого труда, даже несмотря на то, противостояли нам далеко не рядовые маги, и уж тем более не дегенераты из Аврората Британского, обученные через жопу. Ситуация не поменялась и с прибытием первой, второй и даже третьей партии местных представителей органов магического правопорядка. С самого начала резни я не стеснялся в методах уничтожения врагов. Гермиона втянулась в процессе, заодно мы в полной мере протестировали ее жертвенные заготовки в режиме реального боя. Не быстрая, зато очень экономная вещь, помогающая сберечь личную прану для себя любимой. Достал из артефакта тюрьмы подготовленную жертву, капнул на него крови и сформировал из вытянутой крови нужную тебе конструкцию. Если заморочиться чуть больше, то готовую форму с заданным функционалом можно также подготовить заранее и менять те же кровавые мечи или щиты, раз за разом, как истраченный ресурс. Нападать на нас перестали лишь тогда, когда потери личного состава местного Аврората превысили значение 60 душ. О, какая неожиданность, с нами решили поговорить. Давайте, давайте, слушаю вас внимательно. К нам навстречу, обминая искореженные и обожженные трупы, осторожно шагала презентабельного вида женщина, еще и миловидная, блондинка лет 30. Шла осторожно, но не кривилась и уж тем более ее не выворачивала от увиденного. Палочки в ее руках не было, что на самом деле не показатель. Да, люди боятся мертвых, а надо живых. В магических реалиях эта истина работает не полностью, примером тому могу служить я. Небольшая демонстрация, и не волнуйтесь, пока ваша сторона не продолжит на нас беспричинно нападать, никто больше не пострадает. Без жестов и слов извлек из хранилища душ одну, как раз одного из убитых ранее авроров. Обугленный скелет, объятый черным пламенем, возник рядом со мной. Один из ваших, его душа, обращенная в такой вот занимательный вид. Итак, говорите, пожалуйста, безыменной должностей, забуду, как только покину это место. Хорошо, вы незаконно проникли на территорию заповедника, а после напали на сотрудников. Не продолжайте, врать не буду, попали мы сюда действительно неофициально и даже не посредством взятки, но не более. Все, что произошло далее, ну, право на самооборону есть у каждого. Кроме того, я прямым текстом, сразу же по прибытию заявил, громко, чтобы все точно услышали, о желании приобрести живого дракона. Не украсть или еще что-то сродни преступлению, а купить. А эти идиоты давай в нас заклинаниями бросаться. Я не добрый бог, не усугубляйте, иначе утратите вообще все, Сандра. Неужели вас не волнует будущее ваших детей, племянников? Первые еще малы, вы все еще решаете, куда их отправить учиться, в Шармбаттон или Дурмстранг, а вторые могут и не закончить. Просто дайте мне купить дракона, и мы покинем вас. Да, подождите немного. Запугал я дамочку знатно, хоть и пустыми угрозами. Но этого хватило с головой. Уже через 5 минут Гермиона ходила среди вольеров, подбирая себе наиболее приятного по виду дракона. Выбор ее пал на украинского железнобрюха, самку, которая тут же исчезла в артефакте тюрьме для перемещения живых существ. Еще полчаса мы потратили на притянутую за уши работу оценщика, который приблизительно накидывал вес той или иной части дракона, после чего ставил возле оной цену. По итогу получилось не так уж дорого, 317 тысяч галлеонов, хотя кому как. Оплату выдал, чуть добавив от себя, просто лень было отсчитывать, в контейнере уже подготовленными находились 500 тысяч. Вот прямо так и оставил. Все, что сверху, если у местных есть совесть, распределят между семьями убитых. Мы же с Гермионой со спокойной душой свалили из драконьего заповедника. Сразу же отправляться назад, в наш мир мы не стали, прежде мы посетили еще 3 места. Прежде всего, ознакомились с современным Лондоном, который не то чтобы удивил, учитывая ну хоть сколько скакнувший уровень прогресса. Люди, да, люди совершенно не поменялись. Неблагополучные районы, бездомные, новые типажи преступников, Все это осталось. Лично же меня заинтересовало только приобретение комплектов техники для погружения в виртуальную реальность, а также контент к ней. Сделать это оказалось намного проще и чище, нежели с драконом. В этом мире корпорации неплохо так вложились в беспрерывный выпуск техники всех мастей, и вышло так, что золото в микросхемах им блестело ярче, нежели в виде украшений, поэтому с рынка оно улетало быстро и в цене поднялось очень даже. Так что я, не мешкая, обменял в банке килограмм золота, не забыв ментально обработать всех сотрудников, ибо не идиот. Сейчас начнутся танцы со звездами, мол, почему это у физического лица, еще и без чипа-идентификатора, который всем устанавливать закончили еще 3 года назад, вдруг на руках оказалось такое сокровище. Полиция опять задалбывать начнет, к слову, они это и сделали, но позже, уже когда я грузил в сумку последний ящик с девайсами для погружения в виртуальную реальность. Скорее всего, по камерах нас как-то вычислили, ну и ладно, больше на глаза живые и искусственные мы попадаться не будем. Далее мы посетили косой переулок, и честное слово, лучше бы этого не делали. Тупо шайка нищих и обездоленных. И ладно, я понимаю наличие стабильно тупого правительства, но, чтобы самим быть настолько тупыми, чтобы магией себе жизнь не обустроить, это молодцы прям. И ведь есть же много магов, у которых дома в Хаксмиде и других магических деревнях, с земельными участками, где теплицы поставить как нечего делать. Сделай это и голодать как минимум не будешь, с производством ткани тоже можно что-то придумать, да что угодно можно придумать, ведь у вас есть магия, ебать вас в сраку. И ничего, они не делали, все это время. Узнавал я это в головах мимо проходящих, пустовато там было, никаких амбиций, жажды знаний, да хотя бы из тех доступных ныне. У одной женщины вообще в голове информации только по 9 заклинаниям было, и 3 из них она забыла. Чисто ради интереса проверил, кто у них там министр сейчас, может, фамилию знакомую услышу. Услышал. Гермиона Грейнджер, куда скатился этот мир? Нет, не хочу знать, как и когда это произошло. Последнее место уже не доставляло никаких проблем. Осколок Тирна ног все так был тих и светил, внутри было приятно и спокойно. Не могу знать, был ли здесь он, но это все не важно. Не держу зла на тебя, Аберон, и уж тем более на твою жену. Извинюсь, разве что, подарок тебе есть, а Титании нет. Как не умел женщинам подарки делать, так и не научился. После этих слов я вложил в пылающий костер бутылку особо крепкой настойки на корню хрена. Костер вспыхнул, поглотив бутылку, и почти сразу же потух, дрова настолько быстро обратились пеплом. Улыбнувшись, я уже было собрался открыть портал в свой дом, а уже оттуда межмировой портал, как был окликнут сестрой. «Гарри, там что-то есть». Сестра указала пальцем на горку пепла в центре костра. Если присмотреться, там можно было увидеть очертания чего-то похожего на крышку. Создав магией порыв ветра, я сдул весь пепел, и взгляд мой упал на подозрительно знакомый горшок, только вот вспомнить не могу, где я раньше его видел. Вспомнил, стоило только открыть крышку. Сияющая пыльца фей. Именно в таком же горшке я получил от Аберона данный ингредиент, его я и употребил, перед проведением ритуала поглощения сути дракона. Спасибо. Тебе спасибо. За сестрой приглядывай. Обязательно. Битва с драконом для Гермионы прошла намного проще, нежели некогда у меня. Это неудивительно, ведь в отличие от нее, мне никто имбалансного родственника, больного на голову, давать не собирался. Крестражи я доставал сам, да и в принципе безбашеннее был, ибо на максимальных дебилочах лез туда, куда лезть не стоило. Но не об этом сейчас. Сестра, учитывая намного более раскачанное 7-е начало, переваривание драконьей души перенесла много проще. Уже через 20 дней немощности, во время которых за ней присматривала Лора, за дополнительную оплату, разумеется, только брала она не деньгами, Гермиона преисполнилась силенок физических и переучивалась применять их в быту. На это ушло еще 10 дней, а уж когда мы удостоверились, что можно пользоваться магией, вот тогда и проверили, каков у нее прирост резерва, после чего начали тренировки по освоению драконьей формы и ее использования в бою. С этим у нее тоже не возникло никаких проблем, а уж как она радовалась новоприобретенной магической мощи. Без малого, 600 тысяч МЕ. У меня немного больше было только после поглощения драконьей лакримы. Теперь Гермиона вполне способна самостоятельно заниматься любыми магическими изысканиями без моей помощи. Она сильна, она обучена, она обрела дополнительные несколько сотен лет жизни. Сейчас она, по факту развлекается, наслаждаясь новыми возможностями, но скоро мне придется слушать ее недовольство, поскольку в школу ходить скучно. Хотя даже там я успел подсуетиться и сделать будущий учебный год, ну, более добрым, скажем так. Это, что касается сестры, если брать меня, то все время до момента начала атаки на Нью-Йорк Лаки с Читаури бомжами, я буду безжалостно и беспощадно стараться обрести форму большого дракона, а значит будут битвы и миллионы, если не миллиарды поглощенных МЕ. К тому же, нужно полноценно выгулить моих верных последователей, дать им почувствовать вкус новой жизни. В особенности, это касается двух бойцов, а также моего чемпиона. Особенная личность, с особенной судьбой. Пов Гермиона Поттер. Знакомство со школой, где мне придется проучиться почти целый год, началось не с первого учебного дня, а чуть раньше. Брат настоял прибыть к зданию школы за два дня до, и познакомиться со своей одноклассницей. Эмили, так ее звали, должна будет помочь мне заранее ознакомиться с месторасположением помещений того или иного предмета, столовой, актовым залом, спортзалом, а также другим важным и не очень помещением. До школы я уже добиралась сама, брат уже давно настоял на сдаче экзамена на водительские права, которые я получила без особого труда. Училась честно, магию не применяла, так что, полученную в подарок машину, считаю честно заслуженной. Хоть и не стоило покупать такую дорогую, но с другой стороны, меня радовало обладание автомобилем аналогичной марки и модели. Кажется, адрес правильный. О, еще и парковка большая есть, не придется утром думать, куда машину поставить. Места здесь предостаточно, значит, парковка не только для преподавателей. Так, теперь мне к центральному входу. Ага, вот и встречающая. Привет, ты, наверное, Гермиона. А я Лили, приятно познакомиться. Это было непривычно, почему-то излишне ярко сработала эмпатия, не так эффективно, еще и без концентрации на цели. Тем не менее, мне было приятно ощутить эмоции Лили. Искренняя радость и интерес, а еще надежда, с каким-то непонятным для меня страхом. Взаимно. Не забываем пожать протянутую руку и также искренне улыбнуться. Итак, с чего нам стоит начать? Последующий час пролетел для меня незаметно. Я то и дело ловила себя на мысли, что мне приятно находиться в компании этой пышущей жизнью красноволосой девушки. Приятно наблюдать за тем, как она смущается, когда я слишком долго задерживала свой взгляд на ней. Портило все лишь осознание того, что я не могу ей полноценно раскрыться. Нет, в голове незамедлительно перебирались варианты создания магического контракта с условием неразглашения, но мне была противна данная мысль и подобный подход. Хотелось полного доверия, в первую очередь, с моей стороны. Жаль, что нет ритуала обретения магических сил простому человеку. Нет, неправильно поставлена задача. Магическое начало есть у всех, просто у большинства оно находится в спящем состоянии, значит, из состояния сна его можно вывести. Пока что, не буду привлекать брата к решению этого вопроса, но несколько десятков, да, десятков магов из параллельной вселенной мне не помешают. На опыты же нужно кого-то пускать. Все это я уже обдумывала по дороге к себе домой, после того, как отвезла подругу до места ее жительства. Жила она, к слову, со своей мамой, небогато, но и это поправимо. Работать настолько же скрытно, как брат, я не умею, спорить не буду, мне еще многому нужно обучиться, но так даже интереснее. Следующая наша встреча произошла непосредственно в первый учебный день. Рады этому были обе стороны. Мы обнялись и отправились вначале к личным шкафчикам, а после в класс на первый урок. Все шло хорошо, не было никаких проблем, со мной знакомились, преподаватели удовлетворительно кивали на мои знания. Наверное, большего пожелать и нельзя было, особенно в сравнении со школьными годами, проведенными в Хогвартсе. Только вот, меня в какой-то момент накрыло паранойей, не верим, что все может быть так хорошо. Поэтому, я наспех начала проверять память преподавателей. Уж они-то точно должны иметь информацию о всем происходящем в школе. И я не прогадала, открыв для себя факт беспредела со стороны школьников и покрывательства их преподавателями. Опять же таки, в сравнении с Хогвартсом, все выглядит безобидно, но по факту, мы имеем ту же картину. Детишки богатых родителей позволяют себе намного больше положенного. И все бы ничего, если бы не одно, огромных размеров, значительное, теперь уже важное для меня, но... Детишки уже достаточно долго издевались над Лили и сегодня, наблюдая за тем, как Лили общается со мной, что она счастлива, решили лишить ее всего. Уже даже успели подловить ее и назначить встречу после уроков в дальнем туалете, куда смогут зайти и девочки, и мальчики. Какой именно у них был план, уже не важно. В назначенное время я уже ожидала их в том туалете, под отводом глаз. Когда все действующие лица оказались в помещении, я сняла с себя отвод глаз и сделала, как постоянно делает брат, щелкнула пальцами. Два парня и три девушки застыли на месте каменными изваяниями. Второй щелчок, и уже на двери туалета висит отвод глаз. Третий щелчок, и помещение ограждено от внешнего мира звуковым барьером. Просто на всякий случай, на дверь всем теперь плевать, но стены не глушат звук полностью. Гермиона, что происходит? Чем не повод продемонстрировать другу свои специфические способности? Мне понравились их мысли и то, что должно было последовать за ними. Ты мой друг, а друзьям нужно помогать. За всю мою жизнь, ты первый человек, которого я могу назвать другом, и для меня это очень много значит. И вот я здесь. Мои способности довольно обширны, прошу, используй их. Можешь делать с ними все, что пожелаешь. Никто не узнает, а в конце, они забудут. Давай просто уйдем отсюда. Хорошо, такое развитие событий я тоже учла, поэтому, чтобы не уходить с пустыми руками, я на скорую руку отсыпала каждому представителю золотой и зажравшейся молодежи по парочке ментальных закладок. Теперь им придется быть паиньками и до конца своей жизни помогать тем, кто не родился с золотой ложкой во рту. Сразу этот эффект не проявится, но он укоренится и никуда им от него не деться. К тому же, я буду рядом и постоянно проверять, все ли в их головах хорошо. А пока, конфундуса хватит. Вы решили проверить, все ли хорошо с унитазами? Да, проверить. Действительно не помешает. Занимайтесь. Дважды щелкнув пальцами, я отменила действие отвода глаз и звукоизоляции. Затем мы с Лили покинули школу, сели ко мне в машину, где Лили попросила меня отвезти ее домой, ну и заодно начала задавать вопросы, что неудивительно. Что все-таки там произошло? Ты что-то упомянула о своих способностях, как это понимать? Мир не так прост, как кажется на первый взгляд. Много чего происходит вокруг, просто мы не способны это узреть. Что касается меня, то как бы правильнее выразиться, в общем, для этого мира, я не более чем героиня одной книги, про мальчика, который выжил. Только вот, я девочка, которая выжила, и в моем случае, детской сказкой там даже не пахло. Я даже не из этого мира, сюда попала после очень удачно проведенного ритуала. Мои же способности, ну, часть их исключительно моя заслуга, а остальное я получила, обучаясь у брата. Мы с ним маги, и да, магия существует. Вау, просто, вау. А что вы с братом тогда делаете здесь? У брата свои цели, даже меня он не посвящает в них, только намеки дает. Я же просто пытаюсь получить то, чего у меня не было в другой жизни. Например, ты, друзей у меня, как я уже говорила, до сих пор не было. То есть, ты все еще хочешь быть моим другом? Да, если ты не против. И еще одно, раз уж ты теперь посвящена в нашу с братом тайну, хочу попросить тебя ее не разглашать. Это придется делать долго, брат в скором времени собрался, как он говорит, явить себя миру. Да, конечно, без проблем. Гермиона, а можно будет еще посмотреть на магию, если можно, не только посмотреть, но и самой ею воспользоваться. Через вспомогательные средства, артефакты, брат научил меня их делать. Чуть позже я найду способ подарить тебе возможность самой творить магию. Самой, разве этому можно обучиться? Обучаться придется, но только после обретения магических способностей. Обучить я знаю, как, теперь знаю, не знаю только как сделать из тебя мага. Но я уже работаю над этим. Разумеется, если ты этого хочешь. А каково это, быть магом? Сложный вопрос, на него можно ответить десятками разных ответов, как не дать ни одного. Как видишь, мир все еще утопает в собственном несовершенстве, значит, маги не вмешиваются. Но это не значит, что маги вовсе ничего не делают. Как ты могла заметить, в последнее время все чаще то тут, то там происходят события, которые выходят за грань человеческого понимания, если брать именно сейчас. Старк со своей броней обгоняет технологическое развитие лет на 30, хотя больше своим реактором. Появление Тора и же с ним, почти что божество явилось в наш мир, а раз существует он, значит и остальной пантеон. Там еще много чего и кого реально существует, вот от всего сверхъестественного магии защищают планету. Но не мы с братом, ну, я точно, а вот Гарри по обстоятельствам, он очень занятый. Но это не конкретика. Быть магом всегда познавательно, огромное количество знаний, с которыми очень хочется ознакомиться. Брат говорит, что именно этим и должны заниматься маги, изучать магию, созидать новое, и лишь в последнюю очередь разрушать или углубляться в политику. Не совсем понимаю, это то здесь при чем? Достаточно будет внимательно перечитать серию книг про меня, в виде Гарри. Если ты не заметила, палочкой я не пользовалась, хотя до недавнего времени без нее почти ничего не могла сделать. Брат научил. В наших мирах, вместо нормального обучения хотя бы в Хогвартсе, мы получали жалкие огрызки прошлого, увы. Как много всего, оказывается, нас окружает, а мы даже не знаем. Поверь, иногда, лучше жить в неведении. Но мне ты рассказала. Потому что мне хочется иметь человека, от которого не нужно скрывать, кто я такая на самом деле. Брат не в счет, я буду хранить твою тайну. Спасибо, Йенпов Гермиона Поттер. Лорд Малл, ваше поручение выполнено. Огромный воин, не меньше 3 метров в высоту, в массивной броне черно-белого цвета с символикой рогатого черепа, одна половина которого была белой, а вторая черной, подошел к молодому парню, дабы отчитаться. Замечательно, Харус. Осталось дождаться наших излишне увлеченных парней и можем отправляться назад. Я могу поговорить с ними, касаемо их увлеченности и объяснить, что заставлять вас ждать как минимум некрасиво. Друг мой, я рад, что субординация для тебя не пустой звук, но это лишнее. Они стараются развить свой талант, быть лучшими пилотами в галактике, а для этого им требуется практика. Они иной биологический вид, в их генами заложено знание, как пилотировать разные летательные аппараты, пусть в основном и переделанные под манер орков. Знание ничто без достойного применения, кому как не тебе это знать. Вы правы, Малаладин. Протестировал все созданные мною техномагические артефакты, от мала до велика. Никаких сбоев в работе не обнаружил, значит, лишний раз возиться с расчетами для фиксов или оптимизации не придется, что несомненно радует. Это относится и к моим уникальным шедеврам. Да, в них нет плоти, ведь если верить учению Механикус, плоть слаба, быть очень даже эффективными в своей сфере им это не мешает. На самом деле, я просто не хотел полноценно заниматься химерологией, даже несмотря на то, что какой-никакой опыт по выращиванию человеческих тел у меня уже есть. Наличие огромного количества времени тоже могло помочь мне в этом деле, но что-то мне подсказывает, что даже отдай я все 28 лет, проведенных в ускоренном режиме, благодаря камню бесконечности, мне едва ли хватило этого для выведения всего лишь одного модифицированного биологического вида. Когда-нибудь и до этой сферы магического искусства я доберусь, но в более спокойной обстановке и сроком ознакомления лет так в 300-400. Ну а пока мы имеем големов, но крутых настолько, насколько это вообще возможно для меня в плане знаний и ресурсов. Это, что касается моих помощников, их амуниции и техники. Сам я, как и настроился, в режиме реального времени перемещался на те или иные планеты их предоставленного старейшей списка и методично устраивал геноцид бессмысленным в своем существовании расам. Дикие, исключительно агрессивно настроенные, да еще и с устоями сродни представителей какого-то демонического мира. Разумеется, я не лез к полноценно разумным расам, а если у них нет никаких способностей, направленных на работу с огнем или молнией, то так тем более от них никакой пользы не будет. Еще не лез на слабых представителей рас с пометкой «не жалко», они уже шли как учебное пособие для учеников Камартаджа. Разумеется, про посиделки в комнатушке 100 лет одиночества я тоже не забывал, только теперь, вместо нудных расчетов я занимался повышением контроля в работе с огнем и молнией. В принципе, это было очень даже интересно, поскольку ты постоянно в замкнутом пространстве и должен сам себе придумывать задания, дабы с каждым разом становиться лучше и сильнее, ну и приближать час полной драконизации. Улучшать себя старался по всем направлениям драконьей сути, в том числе и в целительской стезе. И что бы вы думали, я смог оптимизировать исцеление при помощи своего белого пламени, похоже, что на максимум, выше уже просто не прыгнуть. И знаете, в чем именно была проблема моих огромных трат МЕ, для исцеления или отращивания конечностей? В обычном, мать его, неведении. Стоило мне в идеале выучить человеческий организм вплоть до клеточного уровня, как траты МЕ, при использовании концепции исцеления уменьшись сразу на несколько порядков. Все, что происходило раньше, не более чем слепое тыканье магии в поврежденные участки тел в попытке самой разобраться, в какую сторону лечить. Теперь же, осознавая процесс от и до, я могу творить воистину крутые вещи. Нет, я и до этого мог, но теперь то еще и в количественном плане добавилось. Кроме личностных тренировок, периодически сражался со старейшей, дабы лучше понимать границы своих возможностей с действительно сильным противником. Впрочем, если уж говорить прямо, старейшую к сильным противникам отнести можно, но с натяжкой. Просто, я для нее слишком неудобный противник, который одинаково мощно наседает с любой дистанции и слишком быстро адаптируется к каждой новой мистической причуде. Зато у нее был опыт, целый грузовой состав, позволяющий всегда достойно заканчивать бой, даже если она признавала поражение. Про Кицилия также не стоит забывать. Этот индивид за прошедшее время полностью излечился от ношения очков с линзами, хрен его знает какого цвета, принял реальность такой, какая она есть, и намертво закрепился в статусе следующего верховного мага. Пахал как проклятый, изучал магию как не в себя, кушал крестражи, которые мы добывали уже вместе. В общем, развивался многокилометровыми шагами, а уж когда дело дошло до поглощения сути какого-нибудь магического существа, обладающего долголетием, по силе умудрился выйти на совершенно другой уровень. Нет, до меня ему все равно далеко, но ведь и не всегда был таким, как сейчас. Да даже сейчас, выведя свой резерв до значения в 22 миллиона МЕ, доведя принудительную драконизацию тела едва ли до 50%, я боюсь даже представить, как скакнет количество и качество МЕ в моем владении. А ведь это только начало. У меня есть еще как минимум два пути для усиления уже после обретения формы большого дракона. Еще я в огромных, абсурдных даже количествах, собирал в свою копилку алмазы и делал из них накопители. Когда больше по объему, когда меньше, но делал и тоже в абсурдно больших значениях. Материал для накопителей я брал из параллельных миров, в которых появлялся ради крестражи. Ну, а что, не мотаться же туда по нескольку раз. Да и честное слово, мне нужнее. И что самое смешное, реально нужнее. Я, посредством накопителей, собрался жизни спасать, без преувеличений. На каждое здание или массив зданий, где как выгоднее будет, в радиусе 2 километра от башни Старка, которая еще только достраивается, я собрался установить барьер, дабы свести к нулю урон по оным. Также, это поможет не убиться по глупости или воле случая умереть всем тем, кто в этих зданиях будет находиться в момент атаки Читаури на Нью-Йорк. Ну и как это обычно бывает, проблема обитала не в материальной базе, а в заебывающем, это еще мягко сказано, методе исполнения. Вот у нас есть небоскреб, ты высчитал на него что, куда и как влепить, это хорошо, это ты молодец. Вот тебе другой небоскреб, только он уже другой, и плевать, что сам механизм проведения расчетов не самый сложный, просто это нужно сделать больше 1500 раз. И это только расчеты, после них еще 5 столпов фиксаторов создай, размести в нужном месте, подключи к накопителю и переведи в режим сна. И так 900 раз. Я работал, Гермиону заставил помогать, Кицилия, старейшую. Они же и еще некоторые из учеников Камартаджа занимались зарядкой накопителей. Ну не мне же одному страдать. С размещением столпов помогал Кицили. Он у нас познал читы темного измерения, но умеренные, чисто чтобы зеркальное измерение кастовать, и вот уже оттуда мы методично работали. Чтобы точно никто не догадался, абсолютно, мать его, никто. Это радовало, но работы от этого меньше не становилось. Пов старейшая, это были, несомненно, дивные, почти 3 года сотрудничества меня, знатоков мистических искусств, всего мира, не будем преуменьшать, и мистера Поттера. Это было как полезно, так и приятно. Удалось решить огромное количество проблем, тянущихся за мной из прошлого, обременяющих в настоящем и пугающих в будущем. Дополнено и оптимизировано обучение в Камартадже, значительно улучшен быт всех санкторумов, найден и достойно подготовлен менее проблемный преемник на пост верховного мага, нежели выбранный мной ранее Стрендж. До сих пор удивляюсь своей слепоте, касаемо череды выборов, которые в конечном итоге приводили к стандартному сценарию мультивселенского масштаба с аналогичным уровнем возможных проблем. Иной взгляд мистера Поттера на решение возможных проблем, пусть не во всем, но во многом максимально сократил количество действий для решения оных, еще и обеспечивая нашим магам высокий уровень безопасности или более эффективного, нежели ранее, процесса исцеления. Был еще вариант с воскрешением, специфическим, но я решил отказаться от такого. Велик риск воспитать толпу безрассудных юнцов, мало на что способных, поскольку мнимое бессмертие на корню уничтожит желание развиваться. Если подытожить, ни разу не жалею о принятом совете мистера Поттера, касаемо пересмотра своего мировоззрения. Сейчас мы находились на давно покинутой планете, обитателями которой являлись редкие представители специфической флоры и фауны. Мистер Поттер уверенно заявлял, что вот-вот должно произойти долгожданное, сокровенное действо, завершение драконизации и соответственно обретение истинной формы дракона. Подготовился он к последнему рывку, не знаю, ответственно ли, но с размахом уж точно. Какова задача данных артефактов? 4 огромные плиты, испещренные настолько маленькими символами, что просто так взять и прочитать ну никак не получится, поднялись в воздух и начали равно удаляться от нас. Аналоги сильнейших заклинаний шумерской школы магии, их там дланями называли. 2 длани шамаша, мои ритуальные плиты создадут телепортационные аномалии, которые перенесут на поверхность планеты столько протуберанцев от местной звезды, сколько смогут. Ритуал сложный, поскольку учитывалось расположение космических тел, и 2 длани Адада, они подчинят погоду, создадут колоссальные грозовые тучи, которые будут беспрерывно пытаться убить меня огромным количеством молний. Вам лучше отойти как можно дальше, хотя бы на ту гору, и переместиться в зеркальное измерение. Скоро здесь станет очень жарко.